«А как быть с Торанагой?» — господин Кияма упорствовал Ишидо, уставившись на него. «С нашим врагом!» «А как быть с Кванто?» Кияма, в свою очередь, внимательно следил за Ишидо. «Когда Торанага будет уничтожен, предлагаю отдать Кванто одному из регентов. Кому же? Вам!» — успокоил его Ишидо. «Или, может быть, Затаки, господину Синано?» Кияма считал это правильным. Затаки очень нуждается, пока жив Торанага. Ишидо уже говорил ему, что Затаки просит отдать ему Кванто за союз с Ишидо. Вдвоем они пришли к решению пообещать это Затаки, но каждый знал, что это только пустые посулы. Оба согласны. При первом удобном случае Затаки за такую дерзость лишится не только провинции жизни. «Вряд ли я заслуживаю такой чести», — Кияма пытался потихоньку сообразить, кто здесь за него, а кто против. Оноши не скрыл своего неодобрения. «Это предложение, конечно, ценно, достойно обсуждения, но на будущее. А вот что собирается делать сегодняшний властелин Кванто?» Ишидо все еще не сводил взора с Киямы. «Ваше слово, господин Кияма?» Кияма чувствовал враждебность за Таки, хотя лицо его врага ничего не выражало. «Двое против меня», — подумал он, — «и Ошиба, хотя она не голосует, и то проголосует по указке Ишидо, так что я выигрываю, если Ишидо действительно имеет в виду то, что говорит. А так ли это?» — спросил он себя, всматриваясь в непроницаемое с жестким выражением лицо сидящего перед ним и пытаясь определить, правду ли он говорит. Наконец он решился. «Господин Торанага никогда не пойдет на Осаку. Тогда он изолирован, объявлен вне закона, и для подписи возвышенного уже заготовлено императорское предложение совершить сеппуку. И это конец Торанаги и всей его династии навсегда». Ишидо, казалось, добился своего. «Если сын неба прибудет в Осаку», — вставил Кияма. «Что?» Кияма предпочитал все же иметь Ишидо союзником, а не врагом, но это не значит, что он не предусмотрел всех возможностей. «Господин Торанага хитрейший из людей. Думаю, он достаточно хитер, даже чтобы расстроить прибытие возвышенного. Это невозможно. А что, если визит будет отложен?» Кияма внезапно обрадовала растерянность Ишидо. Он ненавидел его за неудачу. «Сын неба будет здесь, как запланировано. А если сын неба не приедет, говорю вам, он прибудет». «А если нет?» «Но как может господин Торанага этого добиться?» — усомнилась Ошиба. «Не знаю, но если возвышенный захочет, к примеру, отложить свой визит на месяц, мы ничего не сможем сделать. Ведь Торанага мастер устраивать всякие такие подрывные штучки. Он на все способен, даже плести интриги против сына неба». Наступило мертвое молчание. Всех охватил ужас при мысли об этом и о возможных последствиях. «Прошу меня простить, но какой же тогда выход?» — Ошиба ждала ответа от всех этих мужчин. «Война!» — решительно произнес Кияма. «Мы мобилизуемся сегодня тайком. Мы ждем, пока визит будет отложен. Первый сигнал, что Торанага плетет интриги против самого высочайшего. В тот же день мы выступаем на Кванто прямо во время сезона дождей». Внезапно начал дрожать пол, первый слабый толчок, всего несколько мгновений, и застонали все балки, толчки продолжались все сильнее и сильнее. Трещина в каменной стене поползла вверх, поднялась пыль, стропила и брусья затрещали, с крыши посыпалась черепица. Ошиба чувствовала слабость и тошноту, быть может, ее карма быть похороненной под обломками. Она встала, согнувшись на дрожащем полу, и ждала, как и все в замке, в городе, на кораблях, в гавани, ждала, когда обрушится удар. Но нет, дрожание прекратилось. Жизнь возобновляется. Радость жизни овладела ими снова, их смех эхом отозвался по всему замку. На этот раз, в это время, в этот час, в этот день, гибель их миновала. Сигата Ганаи Ишидо все еще дрожал. «О, все кончилось! Радость обрушилась на Ошибу. Давайте проголосуем!» — почти дружески предложил Ишидо, счастливый, что жив. «Я голосую за войну, и я!» — как эхо повторили все четверо. Придя в сознание, Блэксерн услышал, что Марико мертва. Узнал, как она умерла и почему. Он лежал на футонах, охраняемый серыми, над ним нависал бревенчатый потолок. Вдруг в глаза ударил ослепительный солнечный свет. Тишина показалась зловещей. Первый из больших страхов покинул его. «Я вижу!» Доктор улыбнулся и что-то сказал, но Блэксерн его не услышал. Он попробовал встать, но почувствовал такую боль, что сразу ослеп, в ушах зашумело, во рту все еще стоял кислый вкус пороха, все тело ломило от боли. На мгновение он снова потерял сознание, потом почувствовал, как чьи-то заботливые руки поднимают ему голову, подносят ко рту чашку. Горько-сладкий травяной настой с привкусом жасмина устранил неприятное ощущение пороха во рту. Блэксерн заставил себя открыть глаза. Доктор опять что-то сказал, и опять он не услышал. Снова навалился ужас, но он отогнал его. Он вспомнил взрыв, увидел ее мертвой, и, как он, не имея на то права, давал ей перед смертью отпущение грехов. Усилием воли Блэксерн заставил себя переключиться на другой взрыв, когда он был выброшен за борт, а Альбану Карадоку оторвало ноги. Точно такой же стоял звон в ушах, та же боль и глухота. Слух вернулся только через несколько дней. «Не стоит тревожиться», — успокоил он себя, — «пока еще рано». Блэксерн заметил тень от солнца и обратил внимание на характер освещения. Раннее утро, догадался он, слава богу, зрение не пострадало. Губы у доктора шевелились, но сквозь звон в ушах к Блэксерну не пробивалось ни единого слова. Он осторожно ощупал лицо, рот, челюсти, боли не чувствовалось, ран не было. Проверил шею, руки, грудь, все в порядке. Заставил руки опуститься ниже, под набедренную повязку. О, счастье, жив, не изуродован. А ведь могло случиться то же, что с бедным Альбаном Карадоком. Мгновение он лежал, собираясь силами, с ужасной головной болью. Потом ощупал ступни, голени, целы. Тогда он осторожно положил руки на уши и надавил, приоткрыл рот, сглотнул и слегка зевнул, пытаясь прочистить уши, но боль только увеличилась. «Потерпи дня полтора», — приказал он себе, — «и в 10 раз больше, если потребуется, и потом, пока не перестанешь бояться. Вот доктор, он меня все ощупывает, губы его шевелятся». «Прошу прощения, но я не слышу», — спокойно сказал Блэксерн. Только собственные слова раздавались у него в голове. Доктор кивнул и продолжал что-то говорить. Теперь Блэксерну удалось разобрать по губам. «Я вас понял. Пожалуйста, постарайтесь сейчас уснуть». Но Блэксерн знал, что спать ему не следует. Он должен составить план. Ему надо встать и поехать из Осаки в Нагасаки. набирать там артиллеристов и моряков, чтобы захватить черный корабль, думать больше не о чем, вспоминать нечего. Больше нет причин играть в самурая или вообще в японца. Теперь он освободился. Все долги и друзья исчезли. Она погибла. Снова он поднял голову и снова почувствовал ослепляющую боль. Справился с ней, сел, комната кружилась. Смутно вспомнился сон. Он снова в Анджиро, землетрясение, земля качается. Он бросается в трещину спасти Торанагу и ее Марико, прежде чем земля проглотит их. Он все еще чувствует холодную липкую влажность, ощущает запах смерти, струящийся из трещины, а огромный чудовищный Торанага до сих пор смеется в его снах. Блэксорн заставил глаза видеть, комната перестала вращаться, тошнота почти прошла. «Ча дозо», — попросил он, снова почувствовав во рту запах пороха. Чьи-то руки помогли ему напиться. Он вытянул свои руки, и ему помогли встать. Один он бы упал. Тело Блэксорна представляло собой один большой ушиб. Но теперь он удостоверился, что ничего не сломано, нет сильных внутренних повреждений, разве что уши. Отдых, массаж и время вылечат его. Ему повезло, опять повезло. Ни слепота, ни уродство не грозят ему, он будет жить. Серые помогли ему снова сесть, потом лечь. Он лежал, казалось, так недолго, а солнце за это время успело передвинуться на целых 90 градусов. «Интересно», — подумал он, измерив высоту тени и не поняв, что проспал столько времени. «Я мог бы поклясться, что только что рассвело. Глаза сыграли со мной злую шутку, ведь уже почти полдень». Он опять вспомнил Альбана Карадока и снова ощупал себя. Кто-то дотронулся до него. Блэксорн поднял глаза. Ябу, смотрящий на него сверху вниз, что-то говорит. «Извините», — медленно начал Блэксорн, — «я не слышу вас, Ябу-сан, но скоро это пройдет. Уши повреждены. Понимаете меня?» Он увидел Ябу, кивнул, нахмурился, поговорил с доктором, знаками объяснил ему, что скоро вернется, пусть Блэксорн пока отдыхает, и вышел. «Ванну, пожалуйста, и массаж», — попросил Блэксорн. Его подняли и повели. Он то спал, то с наслаждением барахтался в воде, пока теплые заботливые пальцы прощупывали все его тело, втирали благовонные масла. И все это время обдумывал, что ему делать дальше. Потом опять уснул. Пока он спал, пришли серые, подняли его и перенесли в дальние помещения главной башни замка. Он так и не проснулся, одурманенный усталостью и лекарствами. «Наследник скоро будет в безопасности, госпожа». Ишидо и Ошиба собирались прогуляться по саду. «От Киямы? От всех христиан». Ишидо сделал знак охране быть особенно бдительной и вышел из комнаты в прихожую, потом в сад, освещенный солнцем. Ачико была убита потому же, за то, что она христианка? Ишидо отдал приказ убить Ачико в надежде, что ее дед Кияма убьет Блэксорна. «Не имею представления», — был его ответ. «Они держатся вместе, как пчелы в раю. Как можно исповедовать такую нелепую религию? Скоро их всех выгонят. Каким образом, господин генерал? Как вы добьетесь этого? Ведь очень многое зависит от их доброй воли. Обещаниями, пока не покончим с Торанагой, потом один за другим они будут уничтожены. Мы будем разделять и властвовать. Разве не так делал Торанага, не так поступал господин Тайко? Кияме нужен Кванто. Ради Кванто он будет делать все, что не прикажу. Оноши? Кто знает, чего хочет этот сумасшедший, кроме как плюнуть перед смертью на головы Торанаги и Киямы. «А если Кияма узнает о вашем обещании Оноше отдать ему все земли Киямы, а если вы сдержите свое обещание Затаки, а не ему? Ложь, госпожа, распространяется врагами». Ишида значительно посмотрел на нее. «Оноше хочет голову Киямы, Кияма хочет Кванто, то же самое хочет и Затаки. А вы, господин генерал, что вы хотите? Прежде всего, чтобы наследник уверенно дожил до 15 лет, а потом стал править государством, надежно обезопасить вас на это время. Больше ничего». «Ничего? Нет, госпожа». «Лжец», — подумала Ошиба. Сорвав две ароматные цветущие ветки, она понюхала их и протянула одну Ишидо. «Приятный запах, правда? Очень милый». Ишидо принял ветку. «Благодарю вас». «Красивые похороны получились у Йодока-сама. Вас следует поздравить, генерал. Я очень сожалею, что она умерла». Ишидо проявил отменную вежливость. Ее советы были всегда так ценны. Они прошли еще немного. Все уже уехали? Кирицубо, госпожа Сазука, ее сын, поинтересовалась Ошиба. «Нет, они уезжают завтра после похорон госпожи Тода. Многие уедут завтра, и это плохо. Простите, но какое это имеет значение теперь, когда мы все согласились с тем, что Торанага-сама здесь не появится?» «Я так думаю. Но это не важно, пока мы удерживаем Осакский замок. Нам нужно запастись терпением, госпожа, как предложил господин Кияма. Будем ждать, пока не придет тот день. Тогда мы выступим». «Зачем ждать? Разве мы не можем выступить сейчас? Потребуется время, чтобы собрать наших заложников. Сколько человек можно выставить против Торанаги?» 300 тысяч, по крайней мере, в три раза больше, чем у него. А мой гарнизон? Я оставлю в замке 80 тысяч отборных солдат, еще 50 тысяч будут оборонять перевалы. А Затаки? Он предаст Торанагу. В конце концов, он изменит ему. Вам не кажется любопытным, что господин Судару, моя сестра и все дети гостят в Такато? «Нет, конечно, Затаки делает вид, что ведет какие-то секретные дела со своим сводным братом, но это только уловка, ничего более, он предаст его. У него та же гнилая кровь, что и у всего этого рода». В голосе ее слышалось отвращение. «Но я буду очень огорчена, если с моей сестрой и ее детьми что-нибудь случится. Я уверен, госпожа, с ними ничего не произойдет. Если Затаки готов был убить собственную мать, вы уверены, что он не предаст вас? Не предаст, в конечном счете нет. Он ненавидит Торанагу сильнее, чем меня, почитает вас и больше всего на свете жаждет Кванто». Ишидо улыбнулся, озирая возвышающиеся над ними этажи главной башни. «Пока замок у нас в руках, и можно отдать ему Кванто, бояться нечего». «Сегодня утром я испугалась», — она поднесла к лицу ветку. «Быть может, наслаждение запахом поможет ей похоронить страх, все еще напоминающий о себе. Я хотела сбежать, но потом вспомнила предсказателя. Ах, этого я о нем и забыл», — Ишидо удивился. «Этот предсказатель, посол из Китая, напророчил всего. Тайко умрет в своей постели, оставив после себя здорового сына. Торанага умрет от меча в расцвете сил. Ишидо умрет очень старым, будучи самым знаменитым генералом в стране и твердо стоя на земле. Госпожа Ошиба кончит свои дни в Осакском замке, окруженная самыми благородными людьми империи. Совсем забыл. Торанага как раз средних лет». Ошиба почувствовала его пристальный взгляд. Бедра ее повлажнели при мысли о настоящем мужчине. Он лежит на ней, входит в нее, обнимает, берет ее, впрыскивает в нее новую жизнь. Законный ребенок. Никак тогда не забыть, как она в ужасе гадала, на кого он будет походить. «Как ты глупа, Ошиба!» — твердила она себе, пока они ходили по тенистым благоухающим тропинкам. «Отбрось свои глупые кошмары! Все, что так пугало тебя, ты должна думать о мужчине!» Внезапно ей представилась Торанага, а не Ишидо здесь, рядом с ней. Торанага — хозяин Осакского замка, сокровищ Тайко, Торанага — защитник наследника и главный генерал армии Запада. Торанага, а не Ишидо, тогда и проблем бы не возникло. Вместе они владели бы государством, а вот сегодня, сейчас... Она поманила бы его в постели или на эту прелестную полянку, а завтра или через день они бы поженились, но вот сейчас, что бы там ни случилось в будущем, сейчас она обладала бы мужчиной, а он ею, и наступил бы мир». Она поднесла цветущую ветку к лицу, вдыхая сладкий глубокий аромат. «Брось свои мечтания, Ошиба, будь реалисткой, как Тайко или Торанага».